Я сейчас тебя запру и уйду имитировать бурную деятельность. Я же хороший работник, ты же знаешь. Когда выяснится, что ты пропала, я, разумеется, очень встревожусь. Никто из тех, кто будет тебя искать, не сможет дозвониться. Я звук выключил, а телефон оставил на подоконнике в операционном зале. Ты его там забыла. А ключи от этой комнаты, наоборот, унесла с собой. Растяпа! Не скучай. Вернусь, когда все разойдутся. У меня к тебе много вопросов. Хотя главный только один. Где карточка? Ты пока смирись с мыслью, что тебе придется ее отдать, чтобы умереть легко и без лишних мучений. Я умею пытать. Ты уж мне поверь, как говорится, есть опыт. Что значит «есть опыт»? Получается, что именно Белов 20 лет назад напал на Нежинских и довел бизнесмена до инфаркта. Но какое отношение он имел ко всей этой истории? Откуда знал про деньги? Впрочем, сейчас это было совсем неважно. Спастись бы. Проскрежетала запираемая снаружи дверь, и Влада снова осталась одна. Впереди у нее было несколько часов, которые нужно было потратить с толком, чтобы придумать, как спастись. Вот только мысли, которые лезли в голову, были совсем о другом. Несмотря на опасность, а может быть, благодаря ей, Влада в мельчайших деталях и подробностях вспоминала прошедшую ночь. То, что случилось между ней и Радецким, было прекрасно и волшебно. Пожалуй, это лучшее, что происходило с ней в жизни. И если уж ей суждено сегодня умереть, то как же здорово, что она успела испытать это волшебство. И то, что ее выставили в отдельную спальню, казалось сейчас совсем неважным. Это же понятно, что в их возрасте труднее идти на сближение, сложнее пускать на свою территорию, все яростнее желание отстаивать свои личные границы. Покушаться на них Влада не собиралась, но он же этого не знал. Она была уверена, что смогла бы все объяснить. Не словами, нет. Они в таких случаях бессильны, а тактичностью, умением приближаться лишь на разрешенное расстояние и останавливаться по первому движению бровей, по легкой морщинке на начинающей хмуриться переносице самого лучшего мужчины на свете. Точно. Это из Роберта Рождественского. Самый сильный, самый гордый, самый лучший человек на свете. А еще в том же стихотворении есть фраза: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Ошибочное желание, крайне ошибочное. Она бы не стала требовать, чтобы человек, которого она полюбила, стал таким, как ей хочется. Пусть остается такой, какой есть. Ведь когда по-настоящему любишь, принимаешь человека всего целиком. Надо же, приходится признать, что она влюбилась, а ведь была убеждена, что больше с ней никогда-никогда такого не случится. Уверенная в себе, привыкшая все и всегда решать сама, безжалостная и самостоятельная, железная кнопка Владислава Громова была готова добровольно сдаться на милость победителя, выбраться из плена «я сама», признать мужское превосходство, которого ей, оказывается, так сильно не хватало. Все элементарно. Для того, чтобы мужчину любить, им надо восхищаться. А сделать это непросто, потому что для этого мужчина должен быть тебе даже не ровней, а гораздо сильнее. Что ж, ей, кажется, повезло. Как жаль, что такого мужчину она встретила незадолго до того, как Паша Белов ее убьет. В глазах что-то защипало, и Влада с изумлением поняла, что плачет. Она и не помнила, когда делала это в последний раз. Железные кнопки не плачут. Сколько она просидела так, привязанная к стулу, с текущими по щекам слезами, Влада не знала. Она вообще понятия не имела, сколько сейчас времени, потому что не понимала, как долго была без сознания. Странно, но голова после удара не болела совсем. Впрочем, Паша наверняка бил не сильно. Влада нужна была ему живой, по крайней мере, до тех пор, пока не скажет, где карточка. Ей показалось, или за дверью она услышала голос Радецкого. Да, это был он. И, напрягая слух, Влада слышала, как он спрашивает про нее, а Белов спокойно говорит, что она ушла примерно с час назад. Сейчас Радецкий найдет ее телефон, успокоится, что она не отвечает, потому что забыла его в больнице, и уйдет заниматься своими делами. Заговорил кто-то еще, третий, кто пришел вместе с Радецким. Но из-за большого расстояния и двери Влада не могла разобрать, кто именно. Это голос Владимира Николаевича. Она узнала бы из тысячи. А этот третий, кем бы он ни оказался, не был ей ни дорог, ни интересен. Одно хорошо. Радецкий, не подозревая, что перед ним убийца, по крайней мере, не один, а значит, Паша не сможет причинить ему вред. Безопасность Радецкого была для нее гораздо важнее своей собственной. Вот ведь какая странность. Голосов за стеной становилось все больше, в том числе, кажется, что-то говорил Олег Тихомиров. Если у нее получится привлечь их внимание, то, может быть, они ее услышат. Напрягая горло, Влада снова попыталась закричать, но единственное, что ей удавалось, — это мычание, и оно было таким тихим, что не могло пробиться сквозь запертую металлическую дверь и специальные, усиленные при ремонте, практически бронированные стены. Господи, что же она будет делать, если все эти люди сейчас уйдут, если он уйдет? Перенеся вес тела на перетянутые скотчем и затекшие ноги, Влада попыталась встать, согнулась в три погибели, отклячив попу с привязанным стулом. Если допрыгать до двери и размахнуться, то можно попробовать ударить этим стулом по металлу двери. Это же будет громко, наверное. Но чего в ее жизни точно не было, так это секция акробатики. Музыкальная школа присутствовала, и художественная тоже, и даже фигурным катанием маленькая Влада занималась 3 года, а потом плаванием. Но ни один из полученных навыков не помогал сейчас совершать прыжки со связанными руками, ногами и стулом на спине. Ни один. Разумеется, сделав всего один прыжок, Влада упала. Раздавшийся при падении шум ее разочаровал. Он был гораздо тише, чем она надеялась. Голоса за стеной стихли, потом возобновились, став гораздо громче. Раздался какой-то крик, потом мат. Сердце зашлось от ужаса, но тут же успокоилось, потому что кричал не Радецкий, а, кажется, Паша. Топот ног по коридору, лязганье ключа в замке. Дверь распахнулась, и лежащая на полу Влада, встать сама она не смогла бы ни за какие ковришки, на мгновение увидела сметенное лицо Олега Тихомирова. Но тут же, оттолкнув его, в комнату влетел Радецкий. Бросился к ней, приподнял голову. «Жива? Цела?» Она закивала, как китайский болванчик, чья голова на пружинке начинала безостановочно двигаться при малейшем прикосновении. «Черт, подожди, сейчас! Олег Павлович, ножницы несите!» «Господи, боже мой! Даже в такой ситуации этот человек не терял своей чертовой политкорректности. Хотя нет, только что он же обратился к ней на «ты». Для этого всего-то и нужно было, чтобы ее ударили по голове, похитили и хотели убить». В комнате появился следователь Зимин, и Влада поняла, что смутно знакомый, но не идентифицированный ею голос принадлежал, оказывается, ему. Получается, ее что, искали? Исчезнувший и снова появившийся Тихомиров молча протянул Радецкому ножницы, и тот начал освобождать руки и ноги Влады от врезавшихся в них липких пут. Пара мгновений, и она оказалась свободной от стула. Радецкий аккуратно помог ей подняться на ноги. «Стоять можешь?» Влада кивнула, хотя затекшие ноги практически не держали. Чтобы не упасть, она вцепилась руками, которых не чувствовала, в его плечо. Запястья были опухшие, красно-синие, и она видела, как он менялся в лице, когда на них смотрел. «Очень больно». Она покачала головой, потому что говорить все еще заклеенным ртом не могла. «Сейчас будет». Радецкий протянул руку и резким движением дернул широкую клейкую ленту, делавшую Владу немой. Она вскрикнула от боли, потому что часть тонкой кожи губ, разумеется, осталась на скотче. По подбородку скатилась капля крови. Радецкий нагнулся и слизнул ее. Прижал ранку на губе языком, немало не смущаясь того, что все смотрят. Тихомиров крякнул, видимо, от неловкости, достал из кармана и протянул упаковку стерильных салфеток. «Владимир Николаевич, держите, я захватил». Радецкий оторвался от ее губ, быстро достал из протянутой бумажной упаковки белый квадратик, протянул Владе. «Держи, потом обработаем. Идти сможешь?» «Смогу», — сказала она, пробуя свой вновь обретенный голос, и снова повторила уже громче. «Конечно, смогу». В будущем оперблоке два человека держали под руки Павла Белова, на запястьях которого блестели надетые наручники. «Говоришь, уехала она, да?» — спросил у него следователь, кивая на Владу. Горящие ненавистью глаза были ему ответом. «А как вы здесь очутились?» — спросила Влада и снова прижалась к плечу Владимира Радецкого, потому что без него ощущала себя как-то неуверенно. «Как догадались, что меня надо спасать?» «Ты вряд ли могла уйти, не предупредив», — ответил тот. И Влада вновь почувствовала острый укол радости от этого «ты». «Хотя бы сообщение отправила. В этом я был уверен. Так что ты была в больнице, это очевидно. И первое место, где тебя стоило искать, как раз здесь». «Это понятно. А Михаил Евгеньевич, он тут как очутился?» «Вопросы у меня появились к этому вот вашему товарищу», — степенно сказал следователь. «Вы с Владимиром Николаевичем, конечно, дюжи лихо расследование проводите, но и мы не лыком щи хлебаем, умеем кое-что. После того, как стало очевидно, что убийство Нежинской уходит своими корнями в далекое прошлое, и к нему имеют отношение дети Корнилова и Витюкова, мы направили запросы куда следует. Владимир Николаевич нам помог, сообщив, что среди пациентов и сотрудников больницы Витюковых не значится. Но тут как раз ответ на запрос в архив ЗАГСа и пришел. В 2003 году, то есть через 3 года после разразившегося скандала с продажей военных самолетов, некто Павел Сергеевич Витюков подал заявление на смену паспортных данных и взял фамилию жены, став Павлом Сергеевичем Беловым. «А я-то голову ломала, откуда Паша знал, что у Нежинских были деньги», — воскликнула Влада. Губа больше не кровила, только щипала немножко. А он, оказывается, на самом деле Витюков. «Да, Витюков!» — хрипло заговорил Павел. Ненависть по-прежнему горела в его взоре. Вот только никто из присутствующих его не боялся. И Влада тоже. Когда разразился газетный скандал, а потом Нежинский избавился от этого неугомонного борца за справедливость, Суриков который, отец дело замял. Но это стоило ему места. Он вышел в отставку и уехал из города. А мы с матерью остались. Нежинский, старая сволочь, всех кинул. Ни с Корниловым не поделился, ни с отцом. Сказал, что позже деньги отдаст, когда шум уляжется. Еще про проценты что-то твердил, мол, деньги, пока в банке лежат, только дорожают. Отец был согласен подождать, а я нет. 4,5 миллиона долларов. Да они мне ночами снились. Я все пытался представить, как мы на эти деньги сможем жить. Но близок был локоть, а не укусишь. «И тогда вы решили за спиной отца отнять деньги у Нежинского силой?» — спросил Зимин. «Да. Я договорился с 2 знакомыми. Они плотно сидели на наркоте. Им все равно было, что делать. И мы проникли к Нежинскому в квартиру. Эта старая гнида ни за что бы не открыла дверь. Он такой был осторожный, никому не доверял. У них квартира как крепость была, за семью замками. Но пока операция по продаже самолетов готовилась, наши семьи много общались. Мама с Ираидой подружиться успела. Та меня, разумеется, знала, поэтому мне они дверь открыли. Остальное уже было делом техники. Вы пытали Нежинских, не скрывая своего лица? То есть, узнав, где спрятан код доступа к швейцарскому банковскому счету, вы собирались их убить? Вряд ли в ваши планы входило оставлять свидетелей. Разумеется. Но Нежинский ни в какую не говорил, где спрятана карта. Название банка я знал. Все знали. И Корнилов, и отец. Это Нежинский втайне не держал. Просто ключ был у него. То ли я переусердствовал малость, то ли он просто хлипким оказался, хоть на вид и хозяин жизни был. Но ему стало плохо. А Ираида нажала тревожную кнопку, и нам пришлось убираться. Почему же она не сказала в полиции, кто организовал нападение? Белов вдруг засмеялся. Выглядело это страшно, как будто большой осклабившийся волк завыл. «Мать мою пожалела! Представляете? Такая дура!» Она-то знала, что ее муженек партнеров попросту кинул, а деньги присвоил. Ей перед матерью вроде как неудобно было. А тут еще и я бы надолго сел. Мать бы не пережила. Но я думаю, что это сказочка для матери была. А на самом деле, скажи она, зачем я приходил, признаваться бы пришлось. Про самолеты, про деньги. Скандалы так с большим трудом замяли. Поднимать волну заново Нежинской было не с руки. Так что прагматизм ею двигал или человеколюбие, как она это матери подала. Но ментам Ираида сказала, что не знает людей, которые на них напали. А взамен попросила, чтобы мы про деньги забыли и никогда ее больше не тревожили. Мол, смерть Нежинского обнулила отцовскую долю. Но вы так не считали? Не считал, конечно. Просто Ираида в Москву свалила, я тут остался. Через пару лет, чтобы вопросов не было, фамилию поменял. Все эти 20 лет я думал про эти деньги. Я знал, что Нежинская их так из банка и не забрала. Я следил за ней. Издалека, конечно, но посматривал. Не похожа она была на человека, который тратит миллионы долларов. Проценты, скорее всего, снимала, да и то не все. И неужели за все это время вы ни разу не хотели попробовать эти деньги отобрать? Белов снова осклабился. «Хотел, разумеется. А как, не привлекая внимания, я мог это сделать? Лихие годы позади остались. В Москве напасть на двух старух, чтобы выпытать, где ключ с кодом. В подъезде, нашпигованном камерами. А здесь, значит, рискнули. Я ее случайно увидел, здесь, в больнице, в буфете. Сразу узнал, конечно». И она меня узнала, аж побелела вся. Помнила, сука старая, как я ее мужу пятки поджаривал паяльной лампой. Узнать, на каком этаже и в какой палате она лежит, было делом техники. На завтра я утром пришел, знал, что в это время она точно будет одна. У вас же тут вся жизнь по расписанию. Если Ираида Сергеевна так боялась этого мерзавца, то не могла захотеть его позвать, а мы знаем, что, находясь в страшном волнении и отменив чаепитие, говорила своей приятельнице, что надо попросить Юлю его привести, задумчиво отметил Радецкий. «Это было обо мне», — подал голос Тихомиров. «Ираида Сергеевна говорила про меня. Это за мной она собиралась отправить Кондратьеву. А когда та не пришла на смену из-за того, что ее убили, позвонила моей матери и попросила, чтобы я с самого утра к ней зашел, потому что ей нужно сообщить мне что-то важное. Но я, как вы знаете, опоздал». «Интересно, а почему никто из ваших, Владимир Николаевич, сотрудников, не заметил Белова в отделении? Мы же всех опросили сразу после убийства, но все в один голос говорили, что не видели никого постороннего», — спросил Зимину Радецкого. «Так он не посторонний. — воскликнула Влада, вспомнив сценку в нейрохирургии, которой стала свидетелем сегодня утром. «Всего-то пара часов прошло. А как давно это было?» «Все, кто одет в медицинские костюмы или белые халаты, воспринимаются как свои. Чужие здесь не ходят». «Я же говорил, что вы, Владислава Игоревна, слишком умная», — криво усмехнулся Белов. «Я же во всех отделениях давно свой, где только оборудование не настраивал. Сливаюсь с пейзажем, как и все. Приехал на лифте, пошел по коридору, да на меня даже не смотрел никто. Хотя и встретилась-то мне одна фифа только. Высокая такая, яркая, на каблуках, словно не в больнице». «Валуева», — кивнул Радецкий. «Ну, еще разносчица тарелками гремела. У нее упало что-то. Пролилось. Она вытирала. Так вообще меня не заметила. Я оглянулся. Никого. Зашел в палату. Там Нежинская, разумеется, одна. Знаете, как мне было приятно видеть, как сильно она испугалась? Побелела. Воздух ртом захватала. Я даже заволновался, что она сейчас повторит тот фортель, который ее муженек 20 лет назад выкинул. Помрет в одночасье. Но нет. Я про деньги спросил. Она стала говорить, что мне за душегубство ни копейки не положено, что все достанется Косте Корнилову, дочери Сурикова и сыну какой-то ее подруги. А мне, значится, нет. Но я и сказал, что либо она мне карточку с кодом отдает, либо я всю семью и у Корнилова, и у этих двоих вырежу подчистую. Спросил, верит ли она, что я на это способен. Оказалось, верила старая сволочь. Нежинская отдала вам карточку, и вы ее убили. Разумеется. Придушил подушкой. Один раз я ее в свидетелях оставил, второй раз не стал. Потом я ушел. Никто меня не видел. Спустился вниз, занялся работой. Карточка у меня в кармане халата лежала. Видимо, выпало, когда я его снял, чтобы не запачкать, пока коробки таскали. «Ты видел, как я ее подняла и сунула в сумку», — сказала Влада. «Да, я не сразу понял, что вы ее нашли, иначе тогда же забрал бы. Вы же явно не знали, что это». «Я была уверена, что это какой-то код от оборудования. Собиралась отдать, но не успела, а потом забыла. А я понял, что именно вы в сумку сунули, только когда обнаружил, что карточка из кармана пропала. Чуть с ума не сошел. Все думал, как ее забрать. На завтра поехал в офис с утра. Наплел вам чего-то, зачем явился. Дождался, пока вы уйдете. Обыскал кабинет, сумку облазил. Хотя видел, что она другая, не та, что накануне. Ничего не нашел, только ключи от квартиры. Забрал. Потому что было понятно, что вчерашняя сумка дома. Где ей еще было быть? А в ресторане? Что в ресторане? Не понял Белов. Зачем ты в ресторане мою сумку трогал, если ее еще в офисе осмотрел? Не был я ни в каком ресторане. Скорее всего, там твоя сумка просто упала, спокойно сказал Радецкий. Никто ее не обыскивал. А мелочи рассыпались, потому что этот мерзавец, шаря по твоим многочисленным косметичкам в поисках кода, просто их не застегнул. Вечером вы дождались, пока Громова уйдет на прогулку с собакой, и влезли в ее квартиру, — сказал Зимин. «Да. Я знал, что у меня не так много времени. Тогда я не хотел еще один труп на себя вешать. Просто осмотрел все в поисках нужной сумки. Но ее нигде не было. Потом я несколько дней наблюдал, ждал, пока она снова с той сумкой придет, потому что карточка могла быть только там. А она все как назло ходила с другими. Зачем ей столько сумок-то, черт ее побери?» «И когда ваше терпение лопнуло, вы повторили налет. Да, я бы и раньше это сделал. Но теперь квартира все время стояла на сигнализации, поэтому пришлось ждать благоприятного момента. Только вчера с собакой пришла гулять не я, а Надя. И не поставила квартиру на сигнализацию. Поэтому Белов туда и проник. В этот раз я искал тщательнее. Но этой проклятой сумки, точнее рюкзака. Я же помнил, что это рюкзак. Нигде не было. Я не мог уйти ни с чем. Искал снова и снова и не заметил, как вернулась эта чертова дура с псом. Пришлось ее ударить, потому что нельзя было позволить, чтобы она меня увидела. Я думал, что ее убил. Я только сегодня утром, увидев Громову в отделении, понял, что та баба жива. Мне пришлось под каким-то предлогом заглянуть к ней в палату, чтобы убедиться, что она меня не узнает. «То есть ты задержался не потому, что хотел в туалет?» — сказала Влада. «Нет. Мне нужно было удостовериться, что я в безопасности. Боже мой! Я всю ночь был уверен, что убил двух человек ради карточки, которая открывала путь к миллионам. Но так ее и не нашел. Слушай, а где тогда твой рюкзак, если этот мерзавец его не брал?» — удивленно спросил Радецкий. «В химчистке». Влада вдруг захохотала. Громко, безудержно, чувствуя, как спадает напряжение, в котором она, оказывается, жила всю последнюю неделю. «Рюкзак в химчистке, потому что в прошлую пятницу Надежда уронила его в ведро с жидкостью для мытья пола. То есть код доступа к 14 миллионам долларов крутится в барабане химчистки?» — воскликнул Тихомиров. «Нет. Моя домработница проверила отделение перед тем, как сдать рюкзак в чистку. Обнаружила карточку и переложила ее в карман своего пуховика. Михаил Евгеньевич, она здесь, в больнице, в камере хранения. Туда при поступлении вчера унесли Надин пуховик». Трехэтажный мат повис в воздухе. Грязно, отчаянно ругался все потерявший Белов. «Что ж, пойдем изымать», — сказал Зимин, не обращая на страдания задержанного ни малейшего внимания. «Ребята, этого в машину уводите и возвращайтесь. Понятых на месте найдем. Оставим вас, Владимир Николаевич, и вас, Владислава Игоревна, в покое». «Я могу быть понятым», — вызвался Тихомиров. «Вам нельзя, Олег Павлович. Вы вместе с Константином Корниловым и Еленой Валуевой, наследник Нежинской, которому после всех необходимых следственных действий эта карточка и будет вручена». «Что значит наследник? Ираида Сергеевна ведь не успела нам ничего отдать». «Но, как выяснилось, успела в Москве написать завещание, которое хранится у ее нотариуса. А в нем подробно описан открытый на ее имя счет в швейцарском национальном банке, вся сумма с которого в равных долях распределяется между вами, дочерью Сурикова и Корниловым. Собственноручно она собиралась отдать вам только карточку, которая без завещания, кстати, попросту недействительна. Так что все ваши усилия все равно были напрасны, малоуважаемый Павел Сергеевич». Белов задрал голову и завыл. В этом было что-то настолько жуткое, что Влада двумя руками закрыла уши. Радецкий прижал ее к себе, успокаивая, защищая, и, как вдруг поняла Влада, навсегда принимая на себя за нее ответственность. Она уткнулась ему в грудь и затихла. Зарево заливало небо. Оно было необычайно ярким. Огненные зигзаги то и дело пронизывали ночную темноту, вспарывая грозовое небо. Ну да, это и была первая в этом году гроза, пришедшаяся на середину апреля. Восход. Радецкий скосил глаза на стоявшие на тумбочке электронные часы, которые показывали половину четвертого утра. Через полтора часа. И зарево не означает ничего тревожного. Он проснулся от всполохов молний, потому что терпеть не мог штор и никогда их не закрывал. Он вообще не выносил никаких ограничений своей свободы. Будь то введенные запреты, какие-то нелепые женские требования, задраенные люки, закрытые двери или задернутые шторы. И несмотря на любые посягательства, всю жизнь оставался ничей. До последнего времени. Радецкий покосился на спящую рядом женщину, сон которой совершенно не тревожили ни молнии, не догнавший их, наконец, гром, и улыбнулся краешком губ, потому что всегда улыбался, когда на нее смотрел. Он был уверен, что жизнь дана для того, чтобы получать от нее удовольствие, и черпал его большой ложкой отовсюду. Из грозы за окном, хорошего фильма, удачной книги, порции суши в любимом японском ресторанчике, скорости, на которой привык гонять по трассе, занятий фитнесом, своего дома и у этой женщины, без которой теперь не представлял своей жизни. Снизу раздалось сопение и тут же недовольное кряхтение. Кряхтел мопс Беня, а сопела проснувшаяся фасолька, сидящая рядом с кроватью и смотрящая на хозяина с вопросом: «Волноваться уже? Или пока не стоит?» «Не стоит», — вслух заверил ее Радецкий, слез с кровати, подошел к незашторенному окну. Очередная молния разрезала небо пополам, громыхнула практически сразу, с задержкой в доли секунды, что означало, что его коттеджный поселок находился в самом эпицентре грозы. Тут же ливануло, скрыв заводной пеленой здание бани, беседку и растущие во дворе деревья. Стучал по подоконнику первый в этом году дождь. Били в стекло ветви, растущие под окном яблони. Тихо сопела Влада, которая совсем ему не мешала, когда спала в его постели. Другой уровень нежности вспомнилось ему. Радецкий не испытывал по поводу ночной грозы никаких эмоций. Разбушевавшаяся стихия не имела к нему и к его счастью никакого отношения. Однако он все стоял у окна, глядя на нее, потому что в неистовости природы было что-то завораживающее. Как и положено грозе, она довольно быстро начала уходить, унося огненные всполохи молний в сторону города. Бросив последний взгляд в окно, Радецкий снова лег в постель и тут же уснул. До звонка будильника, который каждое утро раздавался ровно в 6, оставалось 2 часа.